Иногда приглашают ради вежливости, даже в президиум сажают. А влиять нет, не дают, и сунуться не смей. Ну так это на районном уровне, подал голос Яша Черношварц, хотя ему, казалось бы, можно было и помолчать. Тут ведь ничего снимать не требовалось. А теперь город. Будет и горком партии, и горсовет. Это как, возымеет? Чупров покосился на Лебедева, и можно было догадаться, что этот вопрос в последнее время изрядно занимал их самих. «Должно возыметь. Петр Никитич оживился. Вот скоро выборы в местные советы, уже готовим списки избирателей. Тут они, соседи наши, сразу Конституцию вспомнят. И не только о своем праве избирать, но и о праве быть избранными. Депутат горсовета. Это уже звучит. Непременно вспомнят, прибегут. Вы уж нас, товарищи, не обойдите, не забудьте. Мы советскую власть признаем, всей душой любим. Просто некогда было». Все в кабинете рассмеялись, представив себе, как это будет. Уж очень наглядно изобразил сценку председатель райисполкома. Но тотчас посерьезнели, и больше всех посерьезнел Иван Михайлович Чупров, подвел итог. «В принципе, делить власть ни с кем не собираемся. На том стоим твердо, поддержку чувствуем, ход жизни, сколь можем, предугадываем. Конечно, тут еще во многом сказывается война, ее особые обстоятельства. Вот мы говорим «жертвы», «потери наши неисчислимые», имея в виду, сколько людей мы в этой войне потеряли, какой материальный урон понесла страна, сколько надо восстанавливать. Но есть еще и другие потери, другой урон, тоже в войну, и для правильной, нормальной жизни многое тоже придется восстанавливать не без труда. Вот так. Говоря о войне, он смотрел на Степана Агузова, лично на него. Может быть, потому что и сам был в таком же военном кителе, с высоким воротником и дырочками от погон, как у Степана. И на груди, над клапаном кармана у него тоже было не пусто. Пестрели ряды орденских ленточек, начиная с темно-красными, как запекшаяся кровь, по которым стекали полоски свежей крови. А может быть, он смотрел на Степана, потому что именно он был старшим в бригаде газетчиков, приехавших делать полосу о новом городе Печорске. И все уже сказано-пересказано, пора кончать беседу, ведь и кроме этого полно забот. Они догнали откочевавший к югу дождь в Спас-Погосте. Тут он лил отвесно, без припуска, без затишья, самый безнадежный дождь. И было видно, что льет он уже несколько дней кряду, земля расквасилась, поползла, поплыла. Покуда бежали через пути к станционной площади, вымокли до нитки, на подошвы набрали по пуду грязи, с тем и влезли в редакционную победу, которая, согласно уговору, уже ждала их. «Сырая дорога, долго будем ехать», — предупредил Егор. «Сюда 4 часа ехала, ведь 100 километров всего. Поехали?» «Давай», — распорядился Степан Агузов, блаженно откидываясь к мягкой спинке рядом с шофером. Алексей и Яша разместились позади. Между ними лег кофр с дорогой аппаратурой. «В городе тоже льет?» — спросил Яков. «Без передыху. Взад-вперед», — сокрушенно покачал головой Егор. С трудом вырулил из уличной непролазной колеи на такое же хлипкое, но чуть повыше грунтовое шоссе. «Всю неделю льет с того дня, как Федора Макарыча хоронили», — вспомнив, уточнил он. «Еле гроб несли. Скользко на кладбище поскользнуться — плохая примета». «Кто умер? Коюшев?» — подался вперед Алексей. «Умер после операции на 3-й день. Уже, говорят, поздно было». «А я звонил в редакцию, мне ничего не сказали», — пожал плечами Степан. «Но ведь ты не был с ним знаком», — объяснил Алеша, — «потому и не сказали». Сам он не был потрясен этой вестью, так как еще тогда при встрече в редакторском кабинете догадался, что дни Коюшева сочтены. Его удивило другое, что вот по сравнению со Степаном Агузовым он уже сделался старожилом города на реке. У него уже тут свой счет обретений и свой счет потерь. Ну, положим, обретения были вполне естественны и не больно велики. Человеку свойственно искать прибытка и добра, ведь не за худом отправляются в чужедальние края. Но едва ты начнешь загибать пальцы одной руки, подсчитывая обретения, как на другой руке пальцы сами собой зашевелятся, исчисляя потери. Впрочем, Что касается его, Алексея Рыжова,